Годунов без сомнений не убил Ирины и не думал искать убежище в Персии. Еще не видал дотоле измены в россиянах и не казнил ни одного человека за явную приверженность к самозванцу. С жадностью, слушая лазутчиков, доносителей, клеветников, воздерживал себя от тиранства для своей безопасности в таких обстоятельствах и, терзаемый подозрениями, еще неосновательными, хотел знаками великодушной доверенности тронуть бояр и чиновников, но действительно медлил двинуть значительную рать прямо к литовским пределам, в доказательство ли бесстрашия, боясь ли сильным ополчением дать народу мысль о важности неприятеля, избегая ли войны с Польшею до самой крайней необходимости. Сия необходимость была уже очевидна. Король Сигизмунд вооружал на Бориса не только самозванца, но и крымских разбойников, убеждая хана вступить вместе с Лжедмитрием в Россию. Борис знал все и еще послал в Варшаву лично королю дворянина Огарева усовестить его представлением, сколь унизительно для венценосца христианского быть союзником подлого обманщика. Вторично объявлял, кто сей мнимый царевич, и спрашивал, чего Сигизмунд желает, мира или войны с Россией. Сигизмунд хотел лукавствовать и, подобно своим вельможам, отвечал, что не стоит за Лжедмитрия и не мыслит нарушать перемирие, что некоторые ляхи самовольно помогают сему бродяге, ушедшему в Галицию, и будут наказаны, как мятежники. «Мы хотели обмануть Бога», — пишет современник, один из знатных ляхов, уверяя бессовестно, что король и республика не участвуют в Дмитриевом предприятии. Уже самозванец начал действовать, а царь велел патриарху Иову еще писать к духовенству литовскому и польскому, чтобы оно для блага обеих держав старалось удалить кровопролитие за богоотступника Растригу. Все наши епископы скрепили патриаршую грамоту своими печатями, клятвенно свидетельствуя, что они все знали о Трепьево монахом. Такую же грамоту написал Иов и киевскому воеводе князю Василию Острожскому, напоминая ему, что он сам знал этого беглеца дьяконом и заклиная его быть достойным сыном церкви, обличить Растригу, схватить и прислать в Москву. Но гонцы патриарховые не возвратились. Их задержали в Литве и не ответствовали Иову ни духовенство, ни князь Острожский, ибо самозванец действовал уже с блестящим успехом. Сие грозное ополчение, которое шло низвергнуть Годунова, состояло едва ли из 1500 воинов исправных, всадников и пеших, кроме сволочи без устройства и почти без оружия. Главными предводителями были сам Лжедмитрий, сопровождаемый двумя иезуитами, юный Мнишек, сын воеводы Сендомирского, Дворжецкий, Фредро и Неборский. Каждый из них имел свою особенную дружину и хоругвь, а старец Мнишек первенствовал в их думе. Они соединились близ Киева с 2000 донских казаков, приведенных Свирским, столпами вольницы Киевской и Северской, ополченной Ратомским, и 16 октября 1604 года вступили в Россию. Тогда единственно Борис начал решительно готовиться к обороне. Послал надежных воевод в украинские крепости с головами стрелецкими. А знатных бояр, князя Дмитрия Шуйского, Ивана Годунова и Михаила Глебовича Салтыкова, в Брянск, чтобы собрать там многочисленное полевое войско. Еще Борис мог стыдиться страха, видя против себя толпы ляхов, нестройной вольницей казаков, предводимые беглым Растригою, но сей человек назывался именем ужасным для Бориса и любезным для России.